Глава 13. Соглашаясь вчера на обед и ужин, я была абсолютно уверена в том, что Ренар отменит или хотя бы перенесет наши встречи. Но время шло. Пара проходила за парой, и вот уже наступило обеденное время, а я так и не получила никакого послания. Выйдя вместе с группой из аудитории, влившись в шумный поток адептов, до сих пор возбужденных и воодушевленных субботним праздником, я не могла перестать думать о том, что Ренар, похоже, решил просто молча не прийти. Забегался и устал, я все понимаю, но все равно как-то немного неприятно. «Эвард!» — перекрывая шум голосов, прозвучало с высокого потолка. Спешащие на обед адепты замедлились и затихли, все разом, как и я, подняв головы на звук, сливаясь с темным потолком и выделяясь лишь горящими красными глазами, над нами притаилась одна из многочисленных горгулей Академии. «К ректору!» — добавило существо, обращаясь ко мне и игнорируя внимание всех остальных. «Немедленно!» В первое мгновение я обрадовалась, решив, что раз не получила никаких посланий, значит, Ренар все равно нашел пару минуток, чтобы пообедать со мной. Эта мысль действительно была радостной и окрыляющей, и даже не волновали направленные на меня взгляды одногруппников. Но уже в следующую секунду моя радость сменилась паническим страхом. Ренар Армейт, архимаг, практически всесильный и всемогущий. Вдруг ему не составило труда отыскать отправителя послания? Даже несмотря на то, что мой вестник облетел весь город, путая следы. «Ох, Лея, что же ты наделала? Почему ты всегда думаешь о других, а о себе забываешь? Еще ведь радовалась, что хорошее дело сделала. Так радовалась!» Гулко сглотнула, уверенная в том, что это слышали все и каждый. Выбора все равно не было. На негнущихся ногах я побрела вперед, без проблем проходя мимо адептов. Они сами расступались, глядя на меня так, как толпа смотрит на приговоренных к смерти. Что ж тут поделать, ректора мы все одинаково боялись, а ребята, в отличие от меня, и никогда не забывали, кем является лорд Армейт. Пока шла, то и дело слышала с разных сторон сказанное шепотом. Побледнела вся. А ты бы на ее месте тоже побледнел. Бедная девочка. Интересно, за что ее? Последнее услышала не только я, но и горгулья, продолжавшая наблюдать с потолка, и над притихшей толпой раздался замогильный, пробивающий до костей голос. «Все любопытные, Воллер, могут пойти и лично задать этот вопрос лорду Армейду. Не уверен, что он ответит. Не уверен также, что вы после подобного сумеете покинуть его кабинет живыми, но пойти и проверить точно сможете. Да». Тишина была ему ответом. Абсолютная звенящая тишина. Желающих пойти к лорду-ректору с вопросами почему-то не нашлось. У меня вопросов не было, но почему-то именно я продолжала свой морально тяжелый путь. Шла откровенно долго. Потом начала просто волочить ноги, продумывая, куда бы свернуть, чтобы меня не нашли. Но если что, то и по голове не настучали. К несчастью, любое придуманное место не казалось надежным. Стоило вспомнить о статусе Ренара. Эх! В какой-то момент случилось неизбежное. Передо мной оказалась деревянная дверь ректорского кабинета. Эх! Но не убегать же в самом деле! Раньше надо было, до того, как у него под носом оказалось. А может, зря я себя накручиваю? И ничего страшного не случится. Мы же договорились о встрече и совместном обеде. Так чего я так испугалась? В любом случае, я не узнаю правды, пока не войду в кабинет. А хочу ли я знать ее, правду эту? А действительно хочу? Или мне замечательно живется и в неведении? И тут, прямо за моей спиной, раздался громкий насмешливый шепот. Что, не открывают? Вздрогнув от неожиданности, я лихо обернулась, чувствуя, как заливает краской стыда щеки. Представляю, как я выглядела со стороны, нервно переминаясь под дверью ректора. Самому ему, судя по ехидному блеску в глазах и лукавой кривой улыбке, было до крайности весело. «Да я...» — промямлила, не найдясь с ответом. «И не стучала», — подсказал кое-кто излишне догадливый. Блеск его глаз стал сильнее. Ренар сам практически сверкал от удовольствия. «Ну что же...» — медленно выпрямился он, напоминая о нашей разнице в росте в его пользу. В таком случае заходи без стука. и дверь за моей спиной с нарочитым скрипом, которого до этого в ней не было, открылась, недвусмысленно намекая, что хорош уже на пороге стоять. Заваливайся давай, да поживей. У одного природного мага возникло такое стойкое чувство, что внутрь мне лучше даже не заглядывать. И вот честно не знаю, откуда такое ощущение появилось, но было оно неподдельным и очень сильным. «Ренар, я...» — попыталась возразить, но меня не стали слушать, взяли за плечи, легко развернули и, не замечая сопротивления, попросту затолкали в кабинет, показательно строго заметив. «Ты понапрасну тратишь и без того ограниченное время нашего обеда». С этими словами мы и оказались внутри. В следующую секунду случилось сразу три страшных вещи. Первое. Охранная магия кабинета вдруг загудела вспыхнуть темно-красным. Второе. Бросившая взгляд на ректорский стол, я мгновенно увидела собственное послание с заклинанием, написанное вчера вечером. Третье. Лорд Ренар Армейд окаменел в одно мгновение весь и полностью. Его руки сжимали мои плечи, я точно чувствовала случившиеся с ним изменения. И застыла сама, чувствуя, как ледяные когти ужаса стягивают сначала горло, затем конечности, а после и всю меня. Хотелось сделать вдох хотя бы крохотный, глотнуть капельку воздуха, но я не могла. Сковавший ужас парализовал. Сердце сделало три ускоренных удара, а затем забилось медленно и тяжело. Оно словно тоже прислушивалось, тоже готовилось к удару, который мы с ним вряд ли переживем. Я вся превратилась в один сплошной напряженный нерв. «Лия!» — спустя целую вечность тяжело с хрипом выдавил Ренар. Его ладони на моих плечах стали невыносимо тяжелыми, давящими вниз. «Лия, сядь!» Я не пошевелилась, но задрожала. «Лорд Армейд, я...» Мой перепуганный тихий лепет был оборван ледяным. «Сядь!» Вздрогнула от испуга я. С грохотом захлопнулась входная дверь, отрезая единственный путь к спасению. Хотя какой уж это путь, когда его перекрывает сам Ренар Армейд? «Вот и все, Лия, вот и все!» Добегалась. «Сколько же раз тебе говорили, не высовывайся! Сколько раз ты сама себе говорила, что от лорда Армейда следует держаться на максимальном расстоянии!» Ой, разум до сих пор твердило это, но сердце, сердце тянуло, сердце рвалось к нему. И вот, что из этого вышло. Слез не было. Я всегда знала, что если меня поймают, я не буду плакать и молить о пощаде. Нет, я приму свою судьбу с гордо поднятой головой и прямой спиной. Ни король, ни кто-либо из его подчиненных не смогут меня запугать. На самом деле не было не только слез, но и прямой спины тоже. И поднять втянутую в плечи, которые больше не удерживали, голову я не могла. А если бы сейчас передо мной оказалось зеркало, то из отражения на меня смотрела бы не холодная бесстрашная девушка, а испуганная, растерянная я. С трудом переставляя подкашивающиеся от ужаса ноги, я добрела до ректорского стола. Медленно опустилась на самый краешек одного из стульев и приготовилась. К самому плохому, если честно. Какое-то время Ренар оставался на месте у закрытой двери, и его тяжелый, прожигающий меня насквозь взгляд, я всей кожей ощущала. Что он будет делать дальше? Как и говорил Эккерт, лично притащит меня к королю? Или станет использовать для личных целей? Кто знает, вдруг лорд Армейд и на самом деле вынашивает давний план захвата власти, или у него какие-то свои, сугубо личные цели, для которых может пригодиться некто с намеком на артефактора, или меня просто благородно убьют. Варианты были один хуже другого. Тяжелые приближающиеся шаги заставили невольно сжаться. Архимаг не пошел на свое место, как я того ожидала. Он подошел ко мне практически вплотную и остался стоять сбоку, продолжая пронзать насквозь взглядом. «Начнем с того...» По хриплому голосу было явно, что слова даются ему с трудом. «Что это был последний раз, когда ты кому-либо помогала?» Застывшая и без дыхания, и без биения сердца, я искренне не понимала смысл сказанного еще несколько секунд. Я была готова к угрозам, к вынесению приговора, к требованию рассказать все немедленно, но не к такому. А потому я и не поверила. И не верила какое-то время, пока гулко билось тоже неверящее сердце. Резко обернувшись через плечо, вскинула голову, что было немного больно для шеи. Но меня это сейчас не волновало ничуть. Волновал Ренар, и его слова, в которые я просто не могла поверить. «Что?» — просипела жалобно. Натянувший маску внешней невозмутимости, архимаг кивнул каким-то своим мыслям и занял второе из имеющихся мест для посетителей, сев так, чтобы быть ко мне телом и лицом. «Продолжим на том», — собственно продолжал он обрисовывать дальнейшие действия, «что на этом твоя исследовательская деятельность заканчивается. Бумаги все до единой, сжигаются, хранящиеся у тебя разработки, законченные и черновые, переезжают на дно Минейского океана. А Инфарнель уходит в отставку, оставшись для всего человечества так и не раскрытой загадкой». Ленар говорил медленно и спокойно, чтобы быть уверенным в том, что каждое из сказанных им слов точно отпечатается в моем сознании. И я слушала, дыша едва-едва, и действительно все слышала и все понимала, но не верила, просто не могла поверить в то, что он действительно это говорит. Славящийся на весь континент своей жестокостью и бесчеловечностью, не знающий поражения, архимаг не обрывал мою жизнь. Он ее спасал. Но все, на что у меня хватило сил, это повторное, едва слышно. «Что?» Мужчина улыбнулся, обнажив белоснежные зубы, и вот так с улыбкой сделал внезапное признание. «Я в шоке и бешенстве, моя побледневшая. Но вместе с тем я абсолютно уверен в том, что голыми руками оторву голову любому, кто попытается тебе навредить». «Я? У меня слов не было. Так ни одного и не нашлось. Только рот в изумлении приоткрылся и закрылся». «Ты не думай, — серьезно предупредили меня, — так легко не отделаешься. За то, что столько врала, тебя ждет серьезное наказание». И... так это было сказано, что по цвету лица, уподобившуюся мелу, я не могла не простонать. «Какое?» Аринар только этого и ждал. Подавив улыбку в уголках рта, но не сумев избавиться от огоньков в глазах, таких злых, вопреки улыбке, ректор крайне серьезно заверил. «Я тебя отшлепаю. Раз 20 точно». У будущего природного мага глаза полезли на лоб, а челюсть, наоборот, направилась куда-то вниз. «Ладно», — нехотя смиловались надо мной, — 10. Но мне от этого легче не стало. «То есть», — проговорила тихо, словно здесь в изолированном магии кабинете нас мог кто-то еще услышать, «за незаконную деятельность, за запрещенную разработку и внедрение массы амулетов и артефактов мне полагается не смертная казнь, а сказать то самое, несмотря на серьезность происходящего, язык не повернулся. Откровенно получающий удовольствие от моего смущения, лорд Армейд с коварной полуулыбкой на губах величественно покивал, но потом все же внес некоторую точность. «А тебе полагается за неоднократную, должен заметить, ложь, за незаконную деятельность и запрещенную разработку и внедрение массы амулетов и артефактов, тебе ничего не будет». У меня не было слов, ни единого, вот просто ни одного. Зато появился закономерный вопрос. «Ты сейчас серьезно?» «А ты чего ожидала?» Действительно смеющаяся в первую секунду усмешка уже во вторую стала жесткой. «Что один из трех последних архимагов континента во что бы то ни стало выполнит свой долг и передаст опаснейшего преступника, разыскивающего всеми силами мага Инфарнеля, королю?» Обижать Рейнара не хотелось. Но если быть откровенной, то да, именно так я и думала. Менее всего ожидала услышать одобрительное, но все же мрачное. «Правильно ли я? Потому что еще всего неделю назад я бы так и поступил. Не посмотрел бы на то, что ты девушка, не посмотрел бы на твой возраст, не стал бы копаться в твоем прошлом». «В каком смысле?» — не поняла я последнего. Но меня решили проигнорировать, и лорд Армейд закончил собственную мысль. «Правильно, что скрывалась. Правильно, что до последнего молчала. А вот с посланием глупость сделала. Девочка моя, маг!» Вдруг рывком подался ближе, заставив меня испуганно вжаться в спинку кресла. «Элементарное заклинание внушения. Любой забредший в лавку человек и все. Немного магии, много осторожности. Тебя бы в жизни никто не отследил». «Обидно очень. Это же, получается, меня даже не отслеживали. Я сама пришла. Должно быть, на моем письме действительно поисковое заклинание, а то и десяток заклинаний. Вот они все и всполошились, стоило мне пересечь защитный контур кабинета. Как же глупо! Спустя столько лет попасться на такой позорной глупости. Очень, очень хорошо, что все действительно случилось сегодня, а не недели ранее. Тогда, до нашего знакомства, лорд Армет действительно поступил бы по долгу службы. Сейчас же... А, собственно, что изменилось? С этим вопросом в голове я и подняла на него ничуть уже непонимающий взгляд. «Ренар», — позвала серьезно, — «а почему неделю назад ты бы сдал меня королю, а сейчас помогаешь?» Мне казалось, это разумный вопрос, учитывая его положение, но оказалось, что мне действительно лишь казалось. Взгляд архимага посуровил, губы сжались в тонкую непримиримую линию. Ладони сжали деревянные подлокотники неожиданно моего кресла. «А что неясно?» — обманчиво спокойный вопрос. Жуткий такой, до костей пробирающий. Мне следовало испугаться и попытаться ответить на это самостоятельно, но вместо этого я слабо покачала головой, говоря «нет». И сама, не зная почему, зажмурилась. Вопреки всем законам логики и моей вопящей интуиции, ничего не произошло. Я честно подождала несколько секунд. Затем осторожненько приоткрыла один глаз. Пришлось открывать и второй. И с никуда не потерявшимся непониманием смотреть на чего-то улыбающегося лорда Армейда. Улыбка у него была интересной, осторожной, словно даже боязливой, едва касающейся его тонких губ. Но стоило мне открыть глаза и выражением лица показать недоумение, как маг улыбнулся шире. Удивительное дело, но даже огоньки в его серо-зеленых сейчас таких темных глазах с яростных сменились на нежные. «Ты очень злишься. Не знаю, почему я тоже улыбаться стала. Наверное, просто моя последняя нервная клетка только что покинула корабль этой нелегкой жизни. И мне теперь до всего было, ну, как бы сказать, основательно до хорга». Ничего не говоря, архимаг спокойно отрицательно покачал головой, продолжая смотреть в мои глаза со все растущей нежностью. И, вопреки собственному ответу, тут же с лаской и бесконечной добродой проговорил. «Убил бы, безголовая моя!» «Правда?» Я невольно попятилась, но проблема в том, что пятиться уже некуда было. Я и без того в спинку кресла вжималась. Нежности в мужской улыбке стало на порядок больше. В очередной раз, проигнорировав мой вопрос, Ренар вновь задал свой. «И есть еще что-то, о чем мне следует знать». Чуть было не ляпнуло, что хватит на сегодня потрясений, но беда в том, что потрясения как-то не спрашивают, когда им заходить и в очередь не выстраиваются. Тяжело шумно вздохнула, собираясь силами, чтобы нанести лорду Армейду еще один удар. Хотела выпалить правду, как есть, но в последний момент передумала, и под его подчеркнуто внимательным взглядом начала издалека. «Что вы знаете об Альфхейде?» Мой вопрос его немало удивил. Вскинув брови и малость округлив глаза, Ренар с сомнением уточнил. «Колдунья из старых легенд?» Я величественно склонила голову. На этом вся моя показная безмятежность и закончилась. Нервно сжав ладони на стиснутых коленях, я опустила взгляд, облизнула пересохшие губы и призналась. «У меня есть все основания полагать, что колдунья Альфхейда не была вымыслом, а существовала в действительности». Не разделяя, да и не понимая моего нервного состояния, архимаг убежденно подтвердил. «Вполне может быть. Ее имя часто встречается в исторических сводках столетней давности и раньше. Вопрос реальности Альфхейда открыт до сих пор». Невеселый смешок вырвался из моей груди. «Считай, закрылся только что», посоветовала криво и совсем безрадостно улыбаясь. Ренар не ответил, всем своим видом требуя подробностей. А я больше уже и не могла ходить вокруг да около. Но и слов, какими страшную тайну можно открыть, не находила совсем. В итоге судорожно вздохнула и сказала, как есть. Лорд Каспион Навраэль, последний представитель своего рода, был убит вместе со своей семьей 70 лет назад в стенах этого замка. Армейд кивнул, подтверждая, и продолжил слушать. 2 дня назад, вечер праздника весны, лорд Навраэль видел свою убийцу в Звездной башне. Я не сказала правду прямо, но Ренар был достаточно умным и сообразительным человеком, чтобы сопоставить имеющуюся у него информацию и прийти к верным выводам. «Считаешь, Он как-то весь неуловимо изменился, подобрался, насторожился, как охотничий пес, почуявший след крупной добычи. Ее королевское величество Альреви Хейро и есть колдунья Альфхейда. Мелькнула мысль, что у них даже имена похожи. Только вот фамилия Вихейру принадлежит королю. Королева ее получила после замужества, а до этого носила имя Альрей Отейри. «Это очень серьезное обвинение, моя бедовая девочка!» Медленно возвращаясь в нормальное ровное положение, крайне серьезно заметил маг. Удивительно, но по нему было видно, что он серьезно задумался над правдивостью моих слов и теперь напряженно анализировал, судя по всему, то, что сам знал о супруге нашего короля. «Понимаю, у тебя нет никаких причин верить мне на слово», — начала я торопливо, но была перебита задумчивым. «Почему же? Ты неоднократно доказывала сообразительность Инфарнеля. Внимательный взгляд мне в глаза и укоризненное, не считая вчерашнего послания. Негодующее, до конца жизни теперь припоминать будешь?» Едва не слетело с губ, но я вовремя взяла себя в руки. Ренар имел полное право злиться и напоминать о моем проколе, потому что, как ни крути, это было серьезно и крайне глупо. Случись все раньше, и напиши я не ему. Как же глупо вышло! Максимально глупо! Вздохнув, в этот раз печально договорила то, что собиралась. Каспион представит тебе все доказательства. Он видел ее тогда, 70 лет назад, и видел в день праздника весны. Кас мертв, но наш суд учитывает и показания духов, если те смогут доказать собственную разумность. С этим, уверена, никаких проблем не возникнет. Ренар кивнул, соглашаясь и подтверждая, но сказал нечто совершенно иное. «Суда не будет». Я не поверила. «А что будет?» Нахмурилась, силясь прикинуть. «Что может грозить жене короля?» «Неужели ничего?» «Да быть не может». Не дождавшись ответа, подняла голову и наткнулась на внимательный, крайне внимательный взгляд лорда Армейда. И это был тот взгляд, когда никакие слова не нужны, чтобы понять ответ. Смерть. Вот что ждет королеву. Суда не будет, потому что ее попросту убьют. Осуждаешь? Легкий прищур архимага мне не понравился. Медленно покачав головой, сказала то, о чем действительно думала. Я не судья, и приговор в исполнение приводить не мне. Но мне вот интересно, а что будет с тобой после? Усмешка Ренара оказалась жесткой и довольно жуткой. «Я архимаг», — просто напомнил он. «Архимаг, и этим все сказано. Этим сказано даже больше, чем можно было выразить словами. Могущественный, неудержимый, неконтролируемый, способный убить многочисленную армию одним заклинанием, имеющий силу поставить весь континент на колени, тот, кто может убивать безнаказанно даже королей. Но...» Жестокий, безжалостный, бессердечный, перечислила я тихо и медленно, видя, как с каждым моим словом темнеет лицо Ренара. Пауза. Мой прямой взгляд в его глаза и маленькая ладонь, сжавшая его дрогнувшую руку. Кто угодно, но не ты, Ренар. Сложно описать, что случилось с ним после моих слов. Внутри лорда Армейда словно произошел невидимый для всех, но потрясший всего его взрыв. Взрыв, от которого дернулось все тело. А практически черные глаза стремительно посветлели, приобретя столь удивительный оттенок лесного мха и утренний туман. Сказанное мной не было формулой живительного заклинания, но эффект у слов оказался схожим. Лорд Ренард Армейд словно ожил. Наполнилось жизнью его лицо, наполнилось сиянием его глаза, наполнилось скоростью тела. Рывок! Все произошло так быстро, что я едва ли успела осознать случившееся. Но факт. Вот я сидела на кресле напротив Ренара, а вот я все так же сижу, только уже у него на коленях. «Лорд Армейд!» Я от подобного даже заикаться начала. А ему ничего. Только прижал сильнее, обняв обеими руками поперек тела так, что у меня не было совершенно никакого, даже крохотного шансика на спасение. «Что? Опять лорд Армейд?» Показательно возмутились некоторые в форме обращения. Возмущался, что примечательно, он лишь голосом. Да и то там больше нежной надсмешки было, чем действительно возмущение. А вот руки... Руки архимага держали крепко, но бережно. Так что сразу понятно, не отпустит. Не отпустит, и все тут. И я, оглушенная как всем произошедшим, так и своим нахождением на его коленях, внезапно поймала себя на том, что дрожу ничуть не от страха, а от самого настоящего волнения. И что руки, которые я опустила на его плечи под предлогом того, чтобы не упасть и иметь возможность его от себя оттолкнуть, на самом деле не толкали совсем, а чуть подрагивали. Их будто покалывало сотни тончайших крохотных игл, которые не причиняли боль, а дарили радость и восторженный трепет. Оказаться на коленях у собственного ректора позорно, унизительно, непозволительно. Я знала это. Я прекрасно осознавала, что нам следует прекратить немедленно. Но я не могла. Мне не хотелось, несмотря ни на что, махнув рукой на голос разума, мне не хотелось отстраняться, отодвигаться, прекращать то, что происходило между нами. «Девочка моя безрассудная!» — тихий стон мои распущенные и падающие по плечам золотисто-рыжие волосы. Вдох через нос, шумный, глубокий, жадный, резкий выдох и еще один глубокий вдох. Ренар дышал мной и не мог надышаться. Я не отстранялась. Мне было приятно до мурашек, и меньше всего хотелось, чтобы он прекратил. Понимание оказалось внезапным и сокрушительным. Я, как самая последняя дура, влюбилась. Не сейчас, конечно, нет, но уже давно. С того момента, как помог сдать последний экзамен у магиста Антареса. А может, еще раньше. Его намеки, поведение, аура, вседозволенности пугали, но вместе с тем и малость интриговали. Совсем капельку. Но то благородство, готовность помочь, честность и справедливость, которые продемонстрировал Ренар позже, вот они действительно стали тем, что заставило меня взглянуть на архимага под другим углом. И он пленил. Не мог не покорить своим характером и своими действиями. Просто не мог. Страшно признаться самой себе, но я влюбилась. Безоглядно и бесповоротно влюбилась. «Я все равно тебя отшлепаю», — шепотом пообещал мой архимаг, продолжая удерживать с такой нежностью, словно я была самым редким и ценным артефактом за всю историю. «А потом себя?» — невинный шепот в ответ. «Ты же мне про метку тоже соврал». «Про метку и все», — счел необходимым уточнить Ренар. «Больше я ни словом не обманул, в отличие от тебя». Несмотря на показательно строгий тон, руки бережно поглаживали, а лицо так и оставалось зарытым в мои волосы. Мои собственные ладони едва сдерживались, чтобы не подняться и не зарыться пальцами в распущенные черные волосы архимага. «Так а я что?» — несмотря на общее ощущение легкого опьянения, мыслила я здраво и говорила четко. «Ты же не спрашивал, Лия, а ты случайно не Инфарнель? Получается, что я и не соврала. Ты же сам не спросил». «Все логично». Так считала я, но не лорд Армейд. Медленно отодвинувшись, он оставил в покое мои волосы и наградил меня хмурым взглядом сверху вниз. «И что?» В голосе скептицизма ощущалось на порядок больше, чем читалось во взгляде. «Ты бы честно ответила». «Ну, — протянул кто-то и покосился на дверь. — Обед заканчивается, идти пора. И я даже действительно попыталась уйти, но кто же мне позволит?» Удержал. Ему для этого даже напрягаться особо не пришлось. Во всяком случае, никаких телодвижений Ренар не делал. И даже в лице не изменился, продолжив укоризненно на меня смотреть. «Знаешь, — начал он недовольно, — я даже не знаю, какой из твоих ответов взбесил бы меня больше. Нет, дорогой, правды бы я тебе не сказала, или да, милый, я как на духу выложила бы тебе тайну, итогом чего могла бы стать моя смерть». Оригинально. Но раз уж у меня тут такой богатый выбор на безопасные ответы, то я благоразумно промолчала. Еще и губы медленно в рот втянула и зубами слегка прикусила, чтобы уж точно ничего не ляпнуть. Вот не зря говорят, молчание — золото. Ренар намек на мое абсолютное молчание понял, но не оценил же совсем. «Поздно», — высказался с мрачным ехидством. «Раньше молчать нужно было, причем в письменной форме тоже, а теперь отмолчаться не выйдет. Проблемная моя». Меня откровенно ругали, но умудрялись сделать это так по-доброму, что ли. Я не испугалась ни капельки. Наоборот, я решила последовать совету, не молчать, и задала вопрос, который терзал уже давно. «Ренар», — начала серьезно, прямо глядя в ставшие родными глаза, и вдруг поняла, что мысль скользнула. Вот только что была готова слететь вопросом с губ, но всего один взгляд, и в голове пустота, и ощущение такое, что я падаю куда-то глубоко-глубоко вниз, в самую бездну. Но не проглядную черную, а клубящуюся, переливающуюся с серого на темно-зеленый. У этой бездны был цвет глаз архимага. «Лия!» Голос его был до мурашек хриплым. «Девочка моя, я сейчас кое-что сделаю, если пообещаешь меня не проклинать». Смутное подозрение шевельнулось и исчезло, а я едва слышно прошептала. «Я проклинать не умею». В ответ получила столь же тихое. «Сочту это за разрешение». И бездна навалилась, затянула в себя резко и бесповоротно. Но вместо боли я ощутила лишь прикосновение к губам и бесконечное тепло, разливающееся по всему телу. Поцелуй! Когда я осознала, что именно происходит, дороги назад уже не было. Не было во мне желания прекратить и отстраниться, не было и в Ринаре сил на то, чтобы оторваться. Легкий, бережный, изучающий вначале, постепенно поцелуй становился сильнее, страстнее, чувственнее. И вот уже мне начало казаться, что Ринар не просто рядом, а со всех сторон. Всюду ощущались его руки, нежные губы спускались обжигающими поцелуями ниже на шею, а с моих собственных срывались тихие стоны. Я сначала и не поняла, что они принадлежат мне. Но когда осознание накрыло, вздрогнув, адептка Государственной магической академии потрясенно застыла, совсем не ожидая от себя такого. Ринар замер вслед за мной, отстранился, посмотрел обеспокоенно и встревоженно, а когда осознал причину моего изумления, рассмеялся, уткнувшись лбом в мой лоб. «Ты восхитительна!» Сказанное с таким обожанием, что я растерялась еще больше и смутилась, и засмущалась. Но потом улыбнулась, чувствуя, как бесконечной волной тепла разливается внутри счастья. «Ну и что, что мир летит в бездну? У людей всегда все плохо, всегда. Не одно, так другое. И если мы перестанем радоваться и быть счастливыми, то точно все вымрем от тоски и печали». Уже на послеобеденной лекции, которую бессовестно прослушивала, улыбаясь и думая о своем, я вспоминала, что хотела, но так и не спросила у Ринара, кто передал ему серебряную нить, от кого он ее получил. Как она к нему попала, если находится лишь на стадии разработки? Эти вопросы терзали до самого вечера. С ними в голове я отсидела две оставшиеся лекции, с ними ходила на ужин и делала домашние задания. И лишь тогда, когда часы на башне пробили 8 часов вечера, я все же отправилась к Ринару. Весь день хотела, но он наверняка занят, и не факт, что находится в академии. У кабинета ректора меня ждало разочарование, он оказался заперт. И даже ни одной горгульи вокруг, у которых можно было бы спросить, здесь ли лорд Армейд. Но у меня была надежда на то, что он сейчас у себя в комнате. Так что туда я и пошла, стараясь не думать о том, как это может выглядеть со стороны. Голос архимага я услышала еще из коридора. Очень обрадовалась и поспешила, опасаясь, что он в любой момент может исчезнуть, а я так и не задам ему важные для меня вопросы. Но стоило мне подойти, как желание входить при открытую дверь исчезло напрочь. «Ты вообще понимаешь, что говоришь?» — откровенно злился мужчина, чей голос я слышала впервые. Злой, напряженный, неодобряющий — таким он был. И это заставило помедлить, а затем вовсе остановиться, услышав слова Ринара. «Отчетливо!» — звенящая от с трудом сдерживаемой ярости. «Это моя женщина! Значит, решение всех ее проблем ложится на меня!» Я даже обдумать услышанное не успела, как тот незнакомый мне мужчина с неприкрытым злым нехидством воскликнул. «Ах, вы посмотрите! Благородный Ренар Армейд, как он есть!» И тут же, без паузы и перехода, но на порядок тише и вместе с тем злее. «А ты не подумал, что девчонка тебя просто за нос водит?» Прикинулась невинной овечкой, а сама не просто правду знает, а активно с родаками сотрудничает. Я вздрогнула, сама не понимая, почему, и невольно, инстинктивно отступила на шаг назад. Почему-то не было и сомнений в том, что речь идет обо мне, но все остальное... Я не понимала ничего, лишь отчетливо ощущала охватившее обоих мужчин напряжение и злость. «Нет!» Ренар ни на секунду не задумался. «Лея врать не будет, она не умеет!» Он запнулся, и окончание фразы проговорил совсем уж неуверенно. И я даже понимала причину. Не умеющая врать Лея успешно скрывала свою причастность к Инфернелю. Но о чем они говорят сейчас? Кем я прикидываюсь и с кем сотрудничаю? Что значит родаки? Что? Яд из голоса незнакомого мужчины так и сочился. Уже в чем-то одурила? Ренар напряженно промолчал. К несчастью, или же наоборот, молчать не стал его собеседник. Друг, начал он весьма спокойно, подумай головой. Она врала о своем происхождении, поддерживала байку о гибели родителей. Даже незнакомого мужика дядей назвала. Зачем? Как ты думаешь? Да потому что она все знает. И мужик этот явно подставной. Родители подсунули, а сами за море укатили, чтобы доченька без лишних вопросов и под присмотром академию закончила и к семейному делу присоединилась. Мне показалось, что в этот момент кто-то сзади с силой ударил меня по голове. Недостаточно сильно, чтобы я потеряла сознание, но удара хватило, чтобы в ушах зазвенело, а в голове стало пусто. Что? Что он только что сказал? Плохо понимая, что делаю и зачем. Я вообще что-либо понимать перестала, ничего не слышала и не чувствовала. Подняв невыносимо тяжелую руку, толкнула незапертую дверь. Разговор, продолжение которого звучало приглушенным для меня эхо, мгновенно смолк. Оба мужчины, Ренар и явно оборотень, судя по смуглой коже, массивному телу и горящим желтым глазам, повернули голову в мою сторону. «Что?» — только и смогла выдавить я, прежде чем болезненный ком стиснул горло изнутри. Так что и не вдохнуть. Ренар выругался словами, которых ни в одном приличном обществе не знают, и уже через секунду стоял прямо передо мной. «Лия!» — успокаивающе поднятые руки. «Нет!» Я шарахнулась в сторону, не позволяя ему взять меня за плечи. Споткнулась о собственную ногу, пошатнулась и едва не упала, но устояла, сама не понимая как, и потребовала. «О чем вы говорите?» Молчание. Тяжелое, тягостное, разрывающее меня на куски молчание мужчин, которым до моего прихода было что сказать. «Отвечайте!» — приказала я, дрожа не только голосом, но и всем телом. «Ренар, речь о... Вы говорили про моих родителей?» И я сама же продолжала. «Этого не может быть! Мои родители мертвы! Мама и папа погибли, когда в наш дом ворвались вооруженные грабители!» «Лия!» Он все же взял меня за плечи, сжал ладони, силясь поддержать и успокоить. Заглянул в глаза с сожалением и совсем тихо сказал. «Это нападение было подстроено». Резко сбросив его руки, я вновь отошла, увеличивая расстояние между нами, и с внезапно накрывшей злостью переспросила. «То есть ты уверяешь, что мои родители подстроили нападение и собственную смерть, заставили единственную дочь смотреть, как их тела сбрасывают с обрыва, оставили меня в одиночестве, на произвол судьбы, а сами покинули континент?» Мне не ответили. Но это тот самый случай, когда и слова не нужны по глазам и лицу Ренара, и так было ясно, именно в этом он и убежден. «Бред!» — высказала я свое мнение о построенной ими теории. И тут в разговор вмешался оборотень. «Малыш, у нас есть частичные слепки ауры, Этея и Арага, двух разыскиваемых преступников, исчезнувших с континента сразу после условно смерти твоих родителей. Давай возьмем слепок твоей ауры. Я уверен, что семейное родство подтвердится с первого же заклинания». Про Этею и Арага я слышала. Действительно, преступники действительно пропали больше 10 лет назад. Он артефактор, она алхимик. Убойная смесь, особенно если направлять плоды их деятельности во вред населению. Насколько помню, эти двое занимались грабежом, причем грабили только аристократов. Могли ли эти двое оказаться моими родителями? «Нет, нет, нет, нет, еще раз нет, тысячу раз нет! Мой отец рыбак, а мама торговала на рынке», — отчеканила я, пристально глядя в желтые глаза оборотня, оставшегося в центре комнаты и не подошедшего ни на шаг. «Сама-то в это веришь?» — усмехнулся, не скрывая всего пренебрежительного отношения ко мне. «Рэй!» — предупреждающе произнес Ренар, обернувшись к волку. «А мне было плевать, кто он и какое положение занимает. «Еще одно слово!» — начала я в слепой ярости и абсолютной беспомощности. Но договорить мне не позволили. «Лия!» — оборвал Ренар то, о чем я точно бы жалела. Предостерегающий взгляд в глаза, а затем Архимаг снова обернулся к своему другу, чтобы ему же и приказать. «Исчезни!» Вот только оборотень и не пошевелился, глядя на лорда Армейда со скептическим недовольством. «Да ладно!» На взгляде он не ограничился. «Я столько про нее рыл, а когда правда так близка, ты меня выставляешь?» Слушать это и дальше я уже просто не могла. Никаких сил не было. Развернувшись, бросилась прочь, проигнорировав полетевшее в спину «Лея!» Я бежала со всех ног, убегая от терзающих мыслей, но они никуда не девались. Их с каждой секундой становилось лишь больше. «Как такое может быть? Это просто невозможно! Не может быть, чтобы мои родители... Они не могли заставить меня пройти через этот ужас. Меня, маленькую 8-летнюю девочку. Но в тот день грабители убили всех, даже нашу лошадь. И лишь меня не тронули. Я думала, просто пожалели, но если они действительно действовали по приказу и лишь изображали преступление... Как же Эккерт и Эверн? Они нашли меня через пару часов, потому что и сами бежали из дома, куда пришла беда, унесшая жизни их родителей. Неужели они тоже живы? Или их и в самом деле убили, чтобы правдоподобнее выглядело? Нет, этого просто не может быть. Уже во внутреннем дворе Академии у меня появилась конечная цель моего побега. До этого я бежала, лишь бы убежать, но сейчас точно поняла. Мне нужен Эккерт. Нужно узнать, что он помнит о том дне, что им удалось выяснить из положения главы столичной стражи. И нужно рассказать ему о том, что узнала я. Если Эккерт не знает правды, для него это будет ударом, как стало и для меня. И я выскочила за ворота Академии, ступив на освещенную теперь каменную дорогу и не сомневаясь в том, что хуже уже быть не может. Тугой ком тошноты, который обычно сигнализирует о применении боевой магии, я ощутила на краткое мгновение раньше, чем увидела несущееся прямо в голову черно-алое смертельное заклинание. У меня не было времени, чтобы среагировать, и не было быстроты и ловкости боевого мага, чтобы уйти от атаки. Со всей очевидностью, это заклинание должно было меня убить. Но вместо боли я почему-то ощутила нарастающее тепло, а вместо страха уверенность в собственной безопасности. И я честно не понимала, откуда взялось это чувство, пока безобразный сгусток чужеродной магии со всей скорости не врезался во внезапно вспыхнувший в шаге передо мной купол защитного заклинания. Заклинание, которое точно не принадлежало мне, но именно меня укрыло с головы до ног, полностью изолируя от действия вражеской атаки. Почему-то в тот момент я и не думала о том, что в лесу через дорогу находится кто-то, желающий мне смерти. Стоя и глядя, как стекает вниз по магической стенке заклинание, я думала лишь о том, что лорд Ренар Армейд только что спас мне жизнь. Он больше некому. Никто иной не стал бы накладывать на меня защитное заклинание. А даже если бы наложил, то мало у кого. Вышло бы противостоять самой смерти. А ведь направленное на меня заклинание было именно смертью. Вспышка портала ослепила. Нашагнувшего на дорогу Ренара я посмотрела со страхом и одновременно с благодарностью. А он сам, коротко, но пристально оглядев меня, перевел взгляд и увидел остатки заклинания. Помрачнел. Посмотрел в лес, помрачнел сильнее. Но на поиски недоброжелателя почему-то не пошел. Вместо этого спросил у меня: «Ты как?» А я почему-то прошептала: «Меня только что убить пытались». Ренар Армейд стал мрачнее грозовой тучи. «Это я понял». Убийственно спокойное в ответ, и взгляд все же так же на лес. «Но не убили», — сочла своим долгом добавить я. «Кажется, это было последней каплей для меня. Ну, в смысле, я свой лимит потрясения на эту жизнь истратила. В смысле, внутри было пусто и глухо». Медленно, очень медленно, Ренард повернулся, сверху окинул меня нечитаемым взглядом, но говорить ничего не стал. Жаль, а я бы послушала. Пришлось спросить самой. «Почему не убили, Ренар?» Правда, интересно было, а вот Архимагу мой вопрос совсем не понравился. А так он все же ответил. «Защита ауры». «То есть защитное заклинание, вплетенное в саму мою ауру?» У меня челюсть некрасиво отвисла, и никаких слов не было. Ну, совершенно никаких, вообще никаких. Но нашелся вопрос. Когда? Потому что магию такого уровня нельзя наложить незаметно. Для этого ритуал проводить нужно. А такое я бы уж точно заметила. Ренар скривился и нехотя, но все же ответил и на это. После нападения в кабинете. То есть в момент, когда я была без сознания. Угу. То есть давно уже, давно. Ренар, ты... У меня никаких слов не было. В этот раз даже ни одного вопроса не возникло. Я просто стояла и молчала во все глаза, глядя на того, кто не переставал удивлять. Устало выдохнув, Ренар весь словно разом успокоился, немного сгорбился, опустил плечи. И уже иным, лишенным злости и мрачности, а таким голосом, будто у него не осталось никаких сил скрывать, сказал: «Я люблю тебя, Лия. Люблю сильнее, чем мог помыслить. И меня не волнует, кем были твои родители и какие тайны скрываешь ты сама. Мы все узнаем, потому что для тебя это важно. Но правда никак не повлияет на мое к тебе отношение». Слов у меня так и не нашлось. Но было понимание. Я и сама влюблена, безнадежно влюблена в мужчину, который перевернул всю мою жизнь с ног на голову, в того, в кого невозможно было не влюбиться. Один из трех последних на весь континент архимагов, мастер клинка, временно отстраненный генерал королевской армии, благородный, честный, искренний в своих чувствах, Ренар Армейд. Конец первой книги. Читала Алена Рипалова.